Глава 40. Упрямство передается по наследству. «Еще раз!» Устин стоял, широко расставив ноги, и смотрел на меня так, будто я делаю что-то ему назло. Но это не так. У меня уже ныло все тело, а руки буквально отваливались, потому что вместо того, чтобы ремонтировать замок, мы занимались непонятно чем. Глубоко вдохнув, я с досадой метнула стеклянный шарик, и он, ударившись о камень, отскочил резвым мячиком прямо в кота. Вальдемар прижал уши и пригнул голову, над которой просвистел незаряженный снаряд. «Осечка!» — довольно проворчал кот. «Сноба! Но на этот раз ты едва не попала. В меня! Тебе надо быть добрее, София!» Усевшись, он принялся важно вылизываться. А Фигейра подбадривающе отсалютовал мне топором, а Януарий вальяжно пролетел над ним, нежно шипя. «Ты справишься! Еще раз!» — сурово приказал Устин. Он стоял неподвижно, как скала, и лишь сильнее хмурил брови. Анита радостно всучила мне еще один шарик и улыбнулась так гордо, что сердце на миг замерло. «Постарайся!» Это послужило последней каплей. «Да нет во мне магии!» Не выдержав, простонала я и погладила малышку по голове. «Я понимаю, что тебе хочется думать иначе, но я совершенно обычный человек. Да, у меня есть знания. Кстати, пока твой папа пытался развить во мне меткость, я придумала, как нам украсить детскую комнату. Когда мы восстановим стены, разумеется. Но я не волшебница». Посмотрев на Устина, весь вид которого выражал непоколебимость, я поймала взгляд настолько грозный, будто я нарочно делаю все, чтобы у меня не получилось. Но сдаваться я не собиралась. «Да вы сами говорили, что от меня одни проблемы», — напомнила ему. «Даже амулет охранный на меня повесили». «Что я сделал?» — удивился маг. И когда я коснулась алого камня, поджал губы, будто сдерживался. Судя по тому, как глаза его заискрились, кажется, мои слова мужчину позабавили. Усмехнувшись, Устин пояснил. «София, это всего лишь подарок». «Ой, не надо!» — недоверчиво фыркнула я. «Уверена, это либо отслеживающий камень, либо еще что-то в том же духе. Иначе почему он едва не обжег меня, когда вы отправляли неприкаянную душу Ишаада?» Он перестал улыбаться и явно о чем-то задумался. А я щелкнула пальцами, выдвигая новую идею. «Может, именно в нем разгадка моей эпической победы над Магнерами? В критической ситуации и сработала магия амулета, а я ни при чем». Я кивнула с довольным видом. «Да, такое часто в кино показывают». «А что такое кино?» — заинтересовалась Анита. «Тебе бы понравилось», — обрадовавшись возможности улизнуть от бессмысленных упражнений, переключилась я. «Что поделать, мне никогда не нравилась физкультура». «Это очень интересно. Будто ты со стороны смотришь на чужую жизнь. Лишь на самые яркие моменты, которые показывают на экране. Нет, ты же не знаешь, что это. Допустим, через окно». «Вот бы посмотреть!» — мечтательно протянула девочка. «Можно устроить», — воодушевилась я. «Сделаем сами. Не кино, конечно. Начнем с мультика. Это будто картинка в книжке ожила. И мы нарисуем... «Если вы отдохнули», — холодно перебил Устин, — «то попробуйте еще раз». Я мученически вздохнула и жалостливо посмотрела на Аниту. «Твой папа всегда такой тиран?» «Да», — гордо похвалилась она и добавила. «Я тоже думаю, что дело не в кулоне. Это кристалл Замирья. Он отбивает дух неприкаянной души. Папа дал тебе его для того, чтобы Магнус не лез». Я снова обхватила камень на груди и затаила дыхание. «Точно! Я же чужая для Шаада, гостья из живого мира. Куда так стараются пробраться магнеры?» О том, что они собираются сделать с людьми, я старалась не думать. Слово «ресурсы» меня сильно напугало. До сих пор под ним подразумевалось нечто вроде ценных металлов, материальное. Но Устин ясно дал понять, что речь о живых людях, которых, кроме стражей, в Шааде нет. И это навело меня на идею, проверить которую я могла лишь в разговоре с магом. Желательно наедине, чтобы не пугать ребенка. Да, Анита знает и повидала больше меня, но я упрямо стремилась сделать так, чтобы у девочки было детство, игры, сказки, радужные мечты. Суровая реальность, которую обрушивает на дочь Устин, никуда не денется. Но пусть останется за спинами взрослых. Сколько раз мне нужно бросить шарик, чтобы вы убедились в моей профнепригодности как мага. Собирая с земли сверкающие стекляшки без искр магии Аниты, деловито уточнила я. «Скажите, Устин, я выполню это. 10, 20, 50? Говорите, у меня еще картошка не окучена и цемент не замешан». Оглянулась на мужчину и вопросительно приподняла бровь. «Одного достаточно», — неожиданно отступил он. «Кто вас покусал?» — изумилась я. «Хочу знать носителя вируса доброты. Вальдемар, твоя работа?» «Скажешь тоже», — икнул кот. На всякий случай он оскалился и отполз подальше. «Это не доброта», — спокойно пояснил Устин. «В ваших словах мелькнула здравая мысль, и мне не терпится ее проверить». «Мелькнула?» — хохотнула я. «Хорошего же вы мнения о моих речах!» Но тут же насторожилась, вспоминая свои рассуждения. «Что я сказала такого, что даже Устин заинтересовался?» «Конечно, речь о кулоне. Наверное, я должна попробовать при броске задействовать магию кристалла из-за мирья. Если этот камень способен навредить врагам Шаада...» «Стоп! Но Устин говорил, что наши магические гранаты, которые он передавал другим стражам, работали и без всяких кристаллов». «Не тяните!» — приказал маг. — «Сделайте это, София, и я помогу вам с картошкой». — «Постарайся!» — сжала кулачки Анита. — «Вот тупрямцы, что дочь, что отец!» — «Ну, хорошо. Я метну этот проклятый шарик еще раз». Так, кот спрятался, а Фигейра, если что, удар не навредит, Януарию тем более. Была не была. Сжав кулон на груди в ладони левой руки, я замахнулась правой, и... Все вокруг изменилось. Я застыла от ужаса при виде выжженной земли и груды оставшихся от нашего замка камней. От озера осталась яма, а лес вдали пылал. Но самое ужасное, что передо мной стоял маг из Замирья. Острые черты, пустые глаза и развивающаяся на ледяном ветру темная хламида. На миг мое тело пронзило молния, лишая воздуха в легких и способности мыслить. Хотелось схватить Аниту за руку и броситься на утек. Вот только ребенка рядом не было, как и его папы, ни призрака, ни рыцаря. Даже вездесущего Вальдемара нигде не видно. «Иллюзия!» — догадавшись, шепнула я. «Устин не камень решил проверить, а меня». Страх растаял, уступая место злости. «Ах, так! Хотел бросок, пусть получает, прямо в лоб!» Прицелившись, я изо всех сил бросила в мага стеклянный шарик. Но Магнер отбил его одной искрой. Черный, разумеется, которая оплавила магически закаленное стекло, и на землю упала удлиненная выпуклая полусфера. Я подошла и, подняв ее, всучила в руки озадаченному магу. Хорошая вещь получилась, удобно будет окучивать картошку. Жуткая картинка разрушения и гибели медленно таяла, и я иронично добавила. «И молитесь, чтобы в Шаат не проник колорадский жук. Эти твари противнее Магнуса».